«Осетринкис», — предложил мне Коля и подмигнул приятелям. «Так вот, представьте себе, провинциальный городишко, скука вселенская, тело швырнуть некуда. Ты извини, Ксения, я дорасскажу». «Куда податься?» «Вижу афиша. Концерт скрипачки Н. Обозначим ее Н. Пошел. Хотя предвижу, надо бы для профилактики беруши прихватить». И вдруг на сцену выходит некое явление, все исключительно тонкое и черное, что туалет, что волосы, и дает Ронда капричиоза. Но как? Я так потрясся, что даже в личность вглядеться не смог. Но он со значением поднял указательный палец. После концерта выяснилось, что в гостинице мы в соседних номерах. Детали опускаю, щадя слух присутствующих здесь дам. Скрипачка моя оказалась осетинкой с темпераментом, присущим жителям Кавказа. Ходила у меня потом под кодовым названием «Осетинка на вертеле». Так что кто еще осетринки желает? Ребята хохотали, пошли встречные новеллы, мое присутствие внимания их не поглотило, и вдруг Коля схватил меня за руку. «А мы же тебя сейчас в Афинах поминали». «Кто мы?» — мой голос сразу сдал. «Да я там встретил твоего приятеля, Мема Саянидиса». Сколько лет я ждала этой фразы от кого угодно. Сколько раз представляла, как обрушу на собеседника тысячи вопросов, пытаясь разузнать все мельчайшие подробности. Сколько раз чувствовала, как счастливо закружится мир. Я выдавила еле-еле, потому что все внутри меня окоченело. «Ну и как он?» «Класс, мужик. Молоток. Недавно из тюряги, а уже работает. Женился, баба с пузом. Я у них и дома был. Баба у него гигант. Я таких просто не видел. Этакая воркующая великанша. Пузо — купол кафедрального собора. Греки, между прочим, православные. Бюст Парфенонова колонна в горизонтали. Вошла, все пространство собой заполнила. Мемос о тебе расспрашивал, о ребятах твоих. Говорит, вы ему здорово в Москве помогли». Коля говорил и говорил, я не вслушивалась. В виски билась. Женился баба с пузом, женился баба с пузом. Сердце болело нестерпимо. Да, это не расхожий оборот, болит сердце. Кто-то воткнул в него ржавую спицу и сладострастно ею ковырял. Я боялась закричать, расплакаться или, напротив, превратиться в библейский соляной столб. Я не могу выразить, что со мной было. Я только знала, что не в состоянии ни минуты оставаться на людях. Пробормотав что-то невнятное, я кинулась из ресторана. И наступил конец света. Непонятно было, почему на улицах неподвижно стоят дома, почему прохожие передвигаются беспрепятственно, почему автомобили окликают друг друга редкими вкрадчивыми гудками. Ведь все обязано рухнуть, исчезнуть. Жизнь должна прекратиться. Жизнь пресеклась. Что же случилось?